В молодости Шуман был мастером на различные забавы и проказы. Однажды по дороге из Лейпцига в Гейдельберг ему очень захотелось поиграть на рояле. Недолго думая, Шуман зашел в дорогой музыкальный салон и сказал: «Я гофмейстер молодого английского лорда, который желал бы приобрести хороший дорогой рояль». Обрадованный хозяин магазина стал предлагать Шуману поиграть на самом лучшем из имеющихся у него роялей, что композитор не замедлил сделать. Но лучший инструмент его не удовлетворил, и Шуман перешел к другому инструменту, потом к следующему. Так он играл 3 часа, окруженный аплодирующими зеваками. Вдоволь наигравшись, композитор поблагодарил владельца магазина и сказал, что через 2 дня даст ответ, купит ли его рояль лорд. Однако через 2 дня Шумана, конечно же, и след простыл. Перед свадьбой Шуман со всей серьезностью предупредил свою невесту: «У меня много недостатков, дорогая, но один просто невыносимый. Людям, которых я люблю, больше всего я стараюсь доказать свою любовь тем, что делаю им все назло. Например, ты мне скажешь: «Милый Роберт, ответь на это письмо, оно давно лежит». И думаешь, что я сделаю? Я найду 1000 причин, чтобы этого не делать, ни за что. А еще, милая, тебе надо знать, что самые искренние выражения любви я принимаю холодно и тех, кого люблю больше всего, более всего и обижаю. Такой уж я ужасный человек». Тем не менее, Клара всегда была терпима к чудачествам мужа. Шуман всегда беспечно относился к собственным творениям. Лишь только сочинение было закончено, оно утрачивало для композитора всякий интерес. Зачастую он настолько забывал о собственных сочинениях, что со временем даже не узнавал их. Однажды Шуману показали ноты одной из недавно сочиненных им песен, переписанные копировальщиком. И Шуман воскликнул: «О, появился довольно сносный сочинитель! Весьма милая песенка! Интересно, кто же ее автор?» Как-то раз, гуляя по парку своего родного городка Цвикау, Шуман присел на скамейку и принялся насвистывать одну из своих мелодий. «Послушайте, сударь», — возмущенно сказал ему сосед по скамейке, — «ведь это же мотив из карнавала нашего высокочтимого Роберта Шумана. Если у вас нет слуха и вы не можете ее не перевирать, то и не свистите. Это действует мне на нервы». Неразговорчивость Шумана была общеизвестна. Однажды на каком-то музыкальном вечере он встретился со своим давним другом и учителем композиции Генрихом Дорном. В конце вечера Шуман с сожалением в голосе заметил: «Как жаль, что нам так и не удалось поговорить». «Я приду в другой раз», — утешил его Дорн. «Замечательно! Вот уж тогда мы в волю намолчимся», — рассмеялся Шуман. Будучи издателем и редактором музыкальной газеты, Шуман вел решительную борьбу со старыми музыкальными критиками, не принимавшими его музыку. На все их обвинения в свой адрес он равнодушно отвечал: «Да пускай ругаются. Так уж вышло, что моя музыка возбуждает соловья к пению, а мопсов – к лаю». Ну а теперь вернемся к истории жизни Роберта Шумана и отметим в ней наиболее интересные эпизоды. В октябре 1838 года композитор переехал в Вену, однако уже весной 1839 вернулся в Лейпциг, где в 1840 году стал доктором философии местного университета. В сентябре того же года состоялось бракосочетание Шумана с выдающейся пианисткой Кларой Вик. Роберт находился в состоянии такой сильной влюбленности, что в год свадьбы создал около 140 песен.